Глава 15. Эзра. «Помоги мне!» Эми морщится и протягивает ножницы. «В мастерской у меня никогда не было зеркал. Даже над раковиной. Поэтому Эми лишь частично может разглядеть, что натворила. Она с сомнением смотрит вниз, ощупывает внезапно образовавшийся двойной подбородок и смеется. Мало того, что подстриглась неровно, так еще и шея куда-то исчезла». Впрочем, волосы по-прежнему достаточно длинные. Она работала на сухую, тупыми ножницами, плюс я стоял над душой. В результате каждая вторая прядь получилась намного короче соседней. Я не знаю, то ли мне смеяться, то ли сокрушенно качать головой, поэтому делаю и то, и другое. «Ну же, Эзра!» «Подожди секунду!» В ящике с канцелярскими ножами и упаковками лезвий я нахожу другие ножницы, менее тупые, и приказываю Эми сесть передо мной на табуретку. Попытаюсь спасти ее прическу. «Смотрится ужасно», — уведомляю я Эми. «Предупреждал ведь». «Так сделай лучше. Вообще-то я однажды уже потеряла из одного типа волосы. И в значительно большем количестве». «Опять фетиш? Или ты после Рона взяла обязательство изображать из себя страдающую от любви неудачницу?» Олив поступает именно так после каждого парня, с которым у нее ничего не выгорело. И я радуюсь, когда долго не вижу ее с такой прической. Не потому, что она и не идет, а потому что... Смех Эми отвлекает меня от воспоминаний. «Нет», — говорит она и садится поудобнее, когда я беру ее за плечи. «Это был первый, в кого я влюбилась». Эми скрещивает ноги, и я отхожу на шаг, проверить, ровно ли она сидит. «Влюбилась по-настоящему. Он...» «Ладно, так и быть. И я расскажу тебе всю историю». Эми набирает в грудь воздуха. А я удивляюсь себе, потому что действительно хочу выслушать историю. Вчера я мечтал, чтобы Эми поменьше разговаривала. Сегодня все совсем иначе. Девушка воспринимается по-прежнему чужой и одновременно той, с которой я хочу познакомиться, чтобы покончить со всеми возникшими в голове вопросами. «Он реально был милый», — говорит Эми. Интересно, а знает ли она, что у нее медовый голос? «По крайней мере, вначале. Я пошла с ним на гонки, смотреть, как он целый день рассекает на своем крутом велике то на горку, то под горку. Потом он довез меня до города на руле, и мы пили молочные коктейли. Не знаю, что сейчас мне кажется ужаснее. То, что я тогда еще пила коровье молоко, или то, что я доверилась этому типу и без задней мысли села на руль велосипеда. Могла бы упасть и сломать нос». «А потом? Перестала?» — настойчиво спрашиваю я. Несколько секунд слышится только лязганье ножниц между моих пальцев. «Перестала что? Пить коровье молоко? Разумеется. Я ведь не теленок, могу с успехом добавлять в кофе любое другое. Соевое, кокосовое, миндальное, овсяное». Я прыскаю от смеха. Эми оглядывается, чтобы ухмыльнуться в ответ. Я хватаю ее голову и опять разворачиваю лицом вперед. «Не двигайся, иначе опять будет неровно!» предупреждаю я и невольно улыбаюсь. И знаю, что она чувствует мою улыбку. Я смотрю на нее сверху вниз и вижу, как уголки губ опять приподнимаются. «И что было дальше? Этот парень целовался так же хреново, как наш приятель Рон?» «Нет, выяснилось, что я не единственная, которую он катал на велике». «Какое извращение!» Эми опять поворачивается, на этот раз, чтобы пнуть меня в живот. Неожиданно. А еще она бьет довольно больно, и мой смех переходит в кашель. «У меня в руках ножницы!» — предупреждаю я снова. «Опусти подбородок!» Эми возвращается в нужную позу и продолжает рассказ. «У него была девушка. Так сказать, запасной вариант. Я о ней ничего не знала, но все равно в конечном счете оказалась виновной. Та девушка со своими подругами из мести прилепили мне жвачку в волосы. Примерно вот здесь». Эми трогает себя за ухом. «Пришлось кое-как обкорнать себя с одной стороны. Потом целую вечность ходила с отвратно короткой стрижкой, пока те двое официально изображали счастливую пару. Нос я себе не сломала, а вот сердце... Эмми говорит непринужденным тоном, однако мне за нее обидно. Соперница испортила волосы ей, а не тому типу. В той истории именно он повел себя как козел. Конечно, надо признать, что в его возрасте я и сам вел бы себя не намного лучше, если бы не Олив. Именно из-за таких уродов она плакалась мне и грозила кастрации, если я тоже стану откалывать подобные номера. «Так тебе в любом случае больше идет», — говорю я Эми. Затем отодвигаю в сторону ножницы и приглаживаю прическу пальцами. «По-моему». Эми оглядывает себя. Волосы едва достают до груди. «А цвет?» Мы вернулись в дом и пошли в гостевую ванную. Потребовались полотенце и вода развести хну. Чтобы сразу можно было сделать фото для профиля в MatchMe, Эми сушит волосы феном. Я уже раз 10 сказал, насколько глупым считаю весь цирк, что она устроила ради Ричарда. Тем не менее, девушка, похоже, настроена оптимистично. И меня увлекает, я сам в необычно хорошем настроении. Приношу себе воды из холодильника и развешиваю в холле мокрый платок, использованный Эми в качестве тюрбана и брошенный на кухонном острове во время доедания остатков пиццы. Платок весь заляпан кроваво-красными пятнами хны. Конечного результата я еще не видел. В мокром состоянии цвет напоминает грязную землю. Однако готов к тому, что Эми в любой момент с криком сбежит вниз по лестнице, по-прежнему выглядя как свежевскопанная клумба. Но я ошибаюсь. «И как я тебе?» Эми возникает в дверном проеме. Без крика. Без чернозема на голове. Волосы лежат огненными рыжими волнами. Цвет подчеркнул веснушки. Просто совсем другой человек. Как ни странно, мы ничего не испортили. Честно говоря, идея была реально хорошая. Цвет очень идет Эми. Ловлю себя на мысли. А запал бы я на нее при других обстоятельствах. Впрочем, Эми работает на статус. И хотя мне больше не мешает ее присутствие, причины этого присутствия я по-прежнему ненавижу. «Как Ариэль по пути в Атлантиду», — говорю я и осекаюсь. После всего, что девушка о себе рассказала, не хочу быть идиотом. Эми до крайности бескорыстна. Она милая, веселая, полная противоположность журналистке Старбакса и латте. «Вполне недурно, правда?» Эми довольно ухмыляется и указывает на ящик, откуда я вчера достал стопку бумаги для заметок. Вполне недурно, думаю я, хотя вслух ничего не говорю. Открываю для нее ящик. Эми спрашивает, могу ли я выдать ей маленький набор для шитья, оставленный в ящике домработницей, которым я еще не пользовался. Вероятно, заприметила вчера, когда я предлагал ей написать список для Льюиса. «И что ты с ним будешь делать?» Я подаю набор. «Зашью дыру в купальнике, в котором собираюсь фоткаться». Она приподнимает висящую на локте черную вещицу. Там, где был осьминог, зияет небольшая прореха. «Ого, на самом интересном месте! Одолжить тебе большие плавки!» Эмми смеется и отматывает с катушки отрезок ниток подходящего цвета. «Хочешь что-нибудь выпить?» Спрашиваю я. Стою здесь без дела, пялюсь на девушку и не знаю, что о нас с ней думать. Эми отвечает запоздалым кивком, слишком сосредоточена. Я протягиваю ей бокал вина и, сев на барный стул, наблюдаю, как она смачивает конец нити слюной и просовывает в игольное ушко. Нерешительно кручу свой бокал в ладонях и вздыхаю. Возможно, она ничего и не знает. Рискнуть стоит. Я не хочу в ней разочаровываться. «Ричард связался с Льюисом и потребовал, чтобы я проиллюстрировал спецвыпуск. Обычно я не берусь за такую работу». «Вот как?» — Эми втыкает иголку в ткань. «Почему же тогда взялся?» Она закрепляет шов узелком. Затем еще одним. Я прищуриваюсь. Неужели блефует? Если ее посвятили в дело, можно было бы сыграть более убедительно. «Потому что в противном случае мне предъявят иск из-за закрашенного мурала». На этот раз она поднимает глаза. «Что?» «Мило, правда?» «Но это же твой рисунок, или...» «Верно. Потому все дело сплошное лицемерие. Меня никто не обязывал рисовать граффити на стене. И, разумеется, никто не жаловался. Такой объект для селфи привлекает туристов, а это самая лучшая реклама. Почему они не попросили тебя нарисовать что-то другое? Попросили. Однако Льюис сумел настоять на спецвыпуске. Потому что мне меньше работы, а для статуса — гарантия. Они получают права на иллюстрации и потом смогут регулярно их тиражировать. В конечном счете, это даже более прибыльное решение для журнала. А от создания нового мурала я мог отказаться. Поэтому ты так на меня и злился? Я киваю. Эми моего кивка не видит, она занята другим, выворачивает купальник наизнанку, чтобы заштопать дыру изнутри. А, возможно, просто не хочет встречаться со мной взглядом, пытаясь решить для себя, по какую сторону от линии фронта ее место. Хотя не исключено, что ответ ей давно известен. Не нужно быть ясновидящим, чтобы понимать, то ли я проецирую на нее поступки других людей, то ли наоборот. Не волнуйся, я выполню работу, но не ради статуса. Я выполню ее ради тебя. «Прелестно!» — подает голос Льюис, и мы с Эми вздрагиваем. Затем Льюис лишается дара речи, увидев волосы Эми. «Да вы, ребята, увлеклись! Не совсем то, что я ожидал. Эми, как я понимаю, ты сменила прическу, повинуясь долгу?» Эми хихикает и косится в мою сторону. Типа того. В любом случае, я рад, что вы друг друга не поубивали. Хотя окровавленный платок на перилах лестницы заставил на секунду в этом усомниться. Льюис выдвигает второй барный стул из-под кухонного острова, садится и кладет ладони на столешницу. Его люксовые часы клацают о мрамор. «Что случилось?» — спрашиваю я. Такая поза у Льюиса означает «надо поговорить». «Статус хочет, чтобы ты организовал на этой чертовой стене надлежащие малярные работы и вновь ее выровнял». «И все? Мне следует нанять какую-нибудь фирму и заплатить ей?» «Ты правильно понял, это все. На самом деле я забежал к тебе главным образом для того, чтобы поставить в известность». Сроки мероприятия в Сиднее утвердили, и я заказываю билеты на следующий четверг. Для этого, разумеется, нужен твой новый паспорт, а ты, к счастью, не ответил на звонок. И я подумал, лучше зайти лично, чтобы при необходимости вас разнять. Вдруг ты недоступен по причине того, что вы друг дружке мозги вышибли. Но поскольку вы оба живы, можете продолжать работу. Мой палец лежит на кнопке камеры. Эми сидит на поваленном стволе дерева в саду, одетая в одну из моих белых рубашек. В течение дня погода улучшилась, тем не менее Эми во время фотосессии постоянно бегает на месте и подпрыгивает, чтобы, цитирую, согреться. Рубашка расстегнута, рукава подвернуты до локтей. Под рубашкой у нее купальник, который опять, цитирую, «как новенький». Я удерживаюсь от комментариев на тему того, что с дырой было бы пикантнее. И все же довольно трудно не представлять в воображении, как выглядит девушка под купальником в облипку. Несмотря ни на что, я совершенно нормальный мужчина. И когда Эмми спросила, хотел бы я пригласить ее на свидание, если бы увидел на одном из фото, мне пришлось сперва откашляться и лишь затем произнести, насколько можно естественно. «Конечно». Эми также спросила, не тянет ли ее образ на что-то вроде «нужен мужчина, я совсем отчаялась». Но за завтраком она умудрилась посадить на джинсы пятно, а мои спортивные штаны — неподходящий прикид. «Мы живем в Калифорнии, здесь купальник можно надеть хоть на собственную свадьбу», — говорю я, пожав плечами. «Не отвечать же, мы продаем секс». «После того, как тебя в выпуске новостей по телевизору попросили раздеться, уже не до стеснения». Не остается в долгу Эми, и я едва не роняю камеру. «Продолжай», — тут же требует она. «Наверное, я себя просто накручиваю, потому что ракурс невыгодный». Поскольку у Эми нет с собой косметики, чтобы замаскировать раскинувшийся на пол лица синяк, нам сгодятся только фото в профиль. Я мог бы сейчас сказать, что ее лицо настолько симметрично, что выглядит хорошо под любым углом, однако в голову приходит новая идея. «Подожди-ка!» Я откладываю камеру и бегу в мастерскую за палитрой и свежей кистью. Эмми смотрит на меня скептически. «Попытаюсь компенсировать цвета», — объясняю я. «Этим?» — она вскидывает брови. «Водой смывается отлично, попробуем?» Секунду помедлив, Эмми кивает. Я сажусь рядом с ней на поваленный ствол. «Желтый?» — замечает Эмми. Я действительно сперва макаю кисть в желтую краску, а затем добавляю более темный тон. «Желтый и оранжевый — дополнительные цвета к синему. Следовательно, синяк должен исчезнуть». Я осторожно провожу тонкой кистью по щеке Эмми, касаясь ладонью кожи у уголка рта, чтобы рука не дрогнула. Не хватало еще заехать девушке в глаз. Не успеваю сделать и пары штрихов, как вынужденно прекращаю. Эмми не выдерживает и начинает хихикать. Да и мои губы непроизвольно расплываются в улыбке. «Как же так? Ты полчаса провела у моря без движения, а тут не можешь посидеть спокойно?» «Ты за мной следил?» «Нет, увидел случайно». «Откуда знаешь точно, сколько времени я там сидела?» «Прикинул и угадал». Лгу я. Затем откладываю кисточку и растираю пальцем краску на щеке, чтобы выглядело естественнее. Потом отодвигаюсь, чтобы оценить свое творение. «Готово?» «Да, на удивление хорошо ложится». Не успеваю ее договорить, как Эмми зачерпывает краску из палитры всей пятерней и размазывает по моему лицу. «Теперь и ты готов!» Я порываюсь сделать то же самое, однако Эмми сдвигается назад вдоль ствола приблизительно на метр. На коре дерева остаются отпечатки ее пальцев. Светящиеся желтые пятнышки. Как всегда, все, чего коснулась Эмми, начинает сиять. «Надеюсь, ты понимаешь, что я лишь потому не вылил на тебя ведро краски, что нам сперва нужно сделать фото». Эмми ухмыляется. «Можно я возьму вон оттуда доску для серфинга?» Она прикрывает ладонью глаза от солнца и указывает на стопку досок, которые я позавчера оставил на земле, не убрал на место. Ветер подхватывает подол рубашки. Я смотрю на море. Волн почти что нет. По крайней мере, подходящих. «Только для снимка», — поспешно добавляет Эмми, проследив мой взгляд. «А ты вообще умеешь серфить?» «Почти нет. Но по фото можно будет сделать вывод, что я любительница экстрима». «Это ж вранье!» Хотя я мотаю головой и сжимаю губы, уголки рта сами ползут вверх. «На худой конец могу предложить фото моего ареста. Вот где экстрим, а?» «Да пожалуйста!» Я жестом указываю в сторону досок. «Перебесись!» Увлеченно наблюдаю, как Эмми заходит с доской на мелководье, кладет доску на волны и пытается разными способами на нее сесть. «Встань и возьми в руку! Если упадешь, моему макияжу конец!» Эмми, торопливо кивнув, пытается встать с гладкой доски, соскальзывать с нее и едва не падает. Однако умудряется намочить только подол рубашки, который липнет к ее бедрам. «Хорошо смотрится. Я имею в виду на фото. Делаю пару снимков. Эмми создает профиль на Matchme. В поле «Обо мне» она добавляет изображение химической пробирки, маски для подводного плавания и рыбы». «Не хватает номера свинца в периодической системе элементов», — упражняюсь я в остроумии. Эмми нажимает на эмодзи с поднятым средним пальцем. Я фыркаю от смеха. Она стирает эмодзи, сохраняет профиль и спрашивает, можно ли устроить прогулку в Грей Маунтинс. «Зачем?» «А чем еще заняться в ожидании поклевки? Рассматриваешь мужчин как рыб?» «Моя соседка по квартире сравнивает мужчин с породами собак. Не хотела бы я знать, как мужчины классифицируют женщин». «И к какой породе собак отношусь я?» «Уж точно не золотистый ретривер». Я громко смеюсь. «А к какой рыбе?» «Акула». «Что? Почему? Это же практически самое опасное из существующих в мире рыб». «Нет, это рыба, которую при первой встрече неверно оценивают».